Добрый день! Сегодня мы в последний раз вместе с вами будем слушать поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки». И все эти дни мы рассказывали вам о самом Ерофееве, о человеке и о писателе, хотя вряд ли мы могли сказать что-то новое. О Ерофееве написано и сказано уже все. Написаны биографии, дипломные работы, эссе. По полочкам разложен миф о последнем представителе великой русской классической литературы. Изучены первоисточники и основы, и составляющие этого мифа. Его творчество рассмотрено во всех контекстах. Разанов, как один из первооснов его творчества, тоже рассмотрен. Он уже сравнен с Володей и Сережей, и жизнь его, как эталон особой русской чистоты, тоже рассмотрена. Правда, пока еще его не проходят в школе, но не исключено, что это будет исправлено в ближайшее время, и нет ничего страннее всего этого. Конечно же, лучше всего попробовать воспринимать его сейчас, без всей этой мишуры, так, как будто читаешь его в первый раз, на не совсем белой бумаге, а четвертого формата, в одном из тех двух экземпляров, вышедших из-под пера клавиш печатной машинки. Вот только вряд ли получится, хотя, может быть, на слух это воспринимается проще. Мы надеемся, что время, которое вы провели за эти дни возле радиоприемника, слушая нашу постановку, не будет для вас... А хотя, чего мы надеемся? Просто слушайте последнюю часть и все.